На листке Джордан поставил свою закорючку, тем самым сдавая в архив, отправляя в неведомое складское помещение вместе с мебелью кусок своей жизни. Так прошлые и будущие жизни на время уравнялись, обе канули в неизвестность. — Прошу, сэр. Протягивая ему квитанцию, и черное кинуло Джордана, одетого в кожаный костюм мотоциклиста, взглядом, в котором любопытство мешало с завистью. Джордан вытащил из кармана $100. — Вот, возьмите и выпейте за мое здоровье и присматривайте там за моим барахлом. Куперу торжественно перекочевало в карман черного, и тот заговорщически, совсем по-детски подмигнул. — Будет сделано, сэр. Джордан думал, что он сейчас повернется и уйдет, но тот, похоже, и не думал уходить. Выдержав паузу, черный посмотрел на него в упор. — Может, это не мое дело, сэр, но вы вроде в дальние путешествия собрались. Притом, сдается мне, пункт отправления вам известен, а вот пункт назначения пока нет. Джордана удивила внезапная проницательность собеседника. До сих пор между ними был барьер, свойственный чисто деловым отношениям. — Хотел бы я, признаться, быть на вашем месте, и куда бы вы ни направлялись, счастливого вам пути! Джордан улыбнулся, благодарно кивнул. Черный тоже кивнул и сжигал к выходу, но на пороге оглянулся. — Вот ведь какая странная жизнь! Жестом он указал на себя и на Джордана. — Оба мы в комбинезонах, только для вас комбинезон — это свобода, а для меня — каторга. Он вышел, не сказав больше ни слова, и аккуратно прикрыв за собой дверь. Джордан остался один. Едва грузовик скрылся за углом, он отошел от окна к камину и уселся на старый диван с залоснившейся обивкой и скрипучим каркасом, защелкнул замок непромокаемой сумки, куда сложил кое-что из одежды. Взял шлем, бросил в него перчатки и подшлемник. Вновь, повернув голову к огромному окну гостиной, немного понаблюдал игру света на окнах здания напротив. Через агентство он сдал свою квартиру неизвестно кому, какому-то приезжему, кто намеревался осесть в Нью-Йорке. Этот чужак по имени Александра Герреро посмотрел квартиру на фотографиях, посланных электронной почтой, и через агентство прислал чек, оплату за полгода вперед. Таким образом, он стал новым обитателем добротной четырехкомнатной квартиры в доме номер 54 по 16-й улице, что между 5-й и 6-й авеню. — Ну что ж, поздравляю, сеньор Герреро, кто бы то ни был. Джордан перекинул сумку через плечо и двинулся к выходу. Звук его шагов странным гулом отозвался в опустевшей квартире. И только он взялся за ручку у двери, как вдруг ожил телефон на каминной полке. Джордан застыл, недоуменно уставившись на телефонный аппарат. Он несколько дней назад послал в телефонную компанию просьбу снять телефон и не думал, что он еще работает. Но телефон продолжал звонить, а Джордан все не решался сделать несколько шагов к этому звуку, их заключенной в нем неизвестности. Им было совсем неинтересно, кто звонит и зачем. Мысленно он уж наматывал мили на переднее колесо, и словно цветной снаряд перелетал из одного пейзажа в другой. Слушая шум ветра и любуясь мельканием белой дорожной ленты из-под козырька шлема, а Нью-Йорк уже отошел в область воспоминаний, притом не самых приятных.